патриарх Каллист и сподвижник его Игнатий Ксанфополы. Краткое сведение о них. Каллист Ксанфопол, святейший патриарх Константинопольский, процветал при Андронике II из палеологов в 1360 году. Научившись подвижничеству у святого Григория Синаита, которого потом и житие писал он пространно, проводил подвижническую жизнь на Святой Афонской горе в скиту Магула, лежащем против монастыря Филофея. Жил он с сотаинником своим Марком целых 28 лет. Но и с Игнатием, тоже Ксанфополом, был столь дружествен, что, казалось, одна душа была в них обоих. Сделавшись потом патриархом и отправляясь в Сербию с клиром для умиротворения тамошней церкви, проходил он через Святую Гору, где Максим Капсоколевит предсказал скорую ему кончину, говоря: «Старец сей не увидит более своей паствы, ибо позади его слышится уже надгробная песнь: блаженней непорочней в путь». Прибыв в Сербию, он действительно переменил жизнь тленную на нетленную. О сих двух великих подвижниках Симеон Солунский, рассуждая о молитве Иисусовой, говорит такими словами: «В наши дни о сей молитве превосходно написали духом движимый богоносный отцы Каллист, патриарх Нового Рима, и единодушный ему сподвижник, преподобный Игнатий, в книге, богомудро ими составленной, излагая полное и совершенное о ней познание. Они были отраслями царствующего града, и все оставив, сначала девственно и монашески пожили в послушании в обители, а потом вдвоем неразлучно проводили воистину небесную подвижническую жизнь, едину во Христе пребывая, как сам Христос молился о нас к Отцу. И мир, какого святый Павел благожелал ученикам своим, соблюдая в совершенстве, мирно приставились в иную жизнь, где вышне вкушают мир. Чистейше созерцая Иисуса, коего вседушно возлюбили и взыскали, едино с Ним пребывая и светом Его сладчайшим ненасытно наслаждаясь, чего залог они еще здесь стяжали, очистившись через созерцание и делание и небесного сподобившись просвещения, коего отблеск виден был и на лицах их, как на лице Стефана».